которому тоже было дано и от Бога, и от воспитания. Так вот, в холле этом, в креслицах перед телевизором, углядел Знаменский сперва двух женщин, молодых, с задранными юбчонками, жравить, да и ноги такие грех скрывать. А потом лукавый глаз углядел, подмигивающий ему. Вскочил лукавоглазый и оказался Алексеем. «А мы к вам!» — подошел круглой походочкой Алексей. «Заждались. Чуть-чуть не рассчитал. Ну, час на обед, ну, час на воспоминания, ну, проводы у калитки, ну, дорога, короче, 30 минут у вас, там еще на что-то ушло. Мои дамы собрались было уходить». Дамы тем временем поднялись, молодые, хотя лица вот подбадривают косметикой. Такую-то жару. Каждая на кого-то похожа, на одну из див эстрадных, а то сразу и на двух, и трех. Те ведь тоже с кого-то портрет берут. А те с других, а другие с иных. А выходит, что у всех у них одинаковые личики, полуоткрытые ротики и растопыренные глазки, жаждущие великолепного какого-то счастья. Вполне милые дамы, что ни говори. Полноногие, стройноногие, почти все на виду, без обмана. Ай да бараночник, Алексей. Не возражаете? Мы на минуточку, знакомьтесь. Алексей тараторил и сиял, поняв, что дамы понравились. Представляете, как узнали, кто к нам прилетел? Так просто повисли на мне, знакоми все. Это Ростислав Юрьевич, наши знаменитые в городе манекенщицы. А как же? И у нас есть. Вот это вот Лара, а это вот Лана. Знакомьтесь, знакомьтесь. Ростислав Юрьевич, приглашаете? Разумеется, буду рад. У них были потные ладони, пот проступил и на их платьицах. Простительно, такая жара. Запах женского молодого пота ударил в ноздри. Он разглядывал их, но ведь и они разглядывали его. Растопыренными от туши своими глазками приглядывались. Это были зоркие глазки, даром что простенькие лички. Знаменский знал, что женщины зоркие, они умны. Все просто все до единой, даром что иной, простенькие мыслишки и маленькие желания. Но на свой лад для себя, если всерьез, по жизни женщины умны, зоркие и уж всегда догадливы. Что какая-нибудь стюардесса, что какая-нибудь магнатесса, что вот эти ашхабадские манекенщицы. Женщины умны, зорки, от их глаз мало что ускользнет. Знаменский знал про это, многожды убеждался в этом. Ну-ка, чего они в нем сейчас углядели? Притворяйся, не притворяйся. Он ввел гостей в свой люкс, где действительно было прохладно. Ну, не по-настоящему машинная это была прохлада. Воздух тут чем-то пах, чем-то машинным, как в гараже. Но зато прохладно же было, прохладно. Уходя с Чижовым, он не успел выложить из чемоданов вещи. Три чемодана стояли, будто готовые к отбытию. Подхватил и прощай, город Ашхабад. А что? Он теперь может, никому ведь теперь не нужен. Слуга двух господ из жалости позвали, придумали какую-то работенку, которой нет необходимости. Кооперировались даже, изобретая ему дело. Спасибо, спасибо. А он вот подхватит свои чемоданы и в аэропорт. Куда? А хоть на первый же рейс. Деньги у него были, денег пока хватает, лети. Самолет приземлился, сходи. Куда залетел, а какая разница? Деньги есть, паспорт есть. Девицы такие, как эти, ну, похуже, пусть найдутся в любом городе. Ресторан, столик, потом пристанище на день-два и снова в путь. Свобода. Обрел свободу. Свобода за никому не надобностью. Так-так. У вас неприятности? Спросила та, что была Ларой и была чуток похожа, ну, скажем, на Софию Ротару. Громадные. Вывернитесь. Я за вас не страшусь, сказала та, что была Ланой и была похожа, ну, скажем, на Валентину Толкунову. Спасибо на добром слове, спасибо.